Райцентр находился в 15 километрах от Миролюбихи. Шапкой можно докинуть, как говорится. Но стародубцев, тем не менее, в последнее время в районе бывал очень редко, и поэтому не мог не удивиться поразительным переменам. Много новых домов забабахали, а еще больше новых зданий со старыми дырками. Привенчатые сельские дома и многие присутственные места фасонисто облицованы каким-то материалом. Степан Солдатеевич век такого не видывал. Появилось много каменных дворцов на месте бревенчатых сельских избушек, давно тут стоявших в крапиве по самые окна. Черепичные крыши красно-кирпичного и зеленого цвета веселыми заплатками там и тут красовались. Черепица, правда, была искусственная. Это Стародубцев понял, присмотревшись, но все равно приятно. «Мать моя родина!» – думал он, царапая ухо, посеченное шрапнелью. «Разжились, расстроились. А может, оно и неплохо? Капитализма!» Наверное, он и решил бы, что это неплохо, новый строй, железобетонной поступью пришедший старому на смену. Да только в глаза ему стало бросаться страшное засилие всяких винноводочных магазинов, погребков, пивных баров и прочих заведений, от которых одни только несчастья и поруха в государстве. Разве так можно? Разве настоящий государственный ум додумается до такого? Это как же надо свой народ любить нашим господам-правителям? Как надо ценить его, народ, чтобы денно и ночно травить табаками и водками, продающимися на каждом углу? Очень крепко надобно любить тою самой любовью, от которой только шаг до ненависти. Так размышлял Стародубцев, степенно вышагивая по районному центру, который местами казался ему таким незнакомым, как будто бы он перепутал маршрутный автобус и приехал в чужой район, где еще ни разу не бывал. Кроме прочего, в райцентре удивило его несметное количество кобыл, так называл он легковые машины. И почти все кобылы были из иностранной конюшни. Эти из Японии, те из Германии. «Сами-то делать уже ни черта не могем, только шило на мыло менять научились», — думал он, понуро топая мимо районного рынка, где звучала гортанная горская речь и мелькали кавказские лица. «Раньше-то Сёмка из-за Волги своей машинёшки чуть не угробил троих молокососов. А теперь, однако, он на эту Волгу и смотреть не захочет. Японца ему подавай, или германца клятого. Но это ладно, это понятно. Всем охота задницу свою возить в тепле и на перинах. А вот это как понять? Почему в России, матушки, на всех машинах, на номерах написано «РУС»? В Японии это написано по-японски, у немцев по-немецки, а у нас, у русских, не по-русски. Почему?» Это было не совсем приятно, однако терпимо. Но вот что уж совсем не терпел он, так это грязь во рту, матюки, похабщину и все такое прочее. А этой грязи было не в проворот, не то что раньше. Без стеснения, без зазрения совести матом крыли теперь принародно как мужики, так и бабы. А главное, дети от взрослых ничуть не отставали в этом грязном деле, а кое в чем так даже переплевывали. Стародубцеву это было настолько дико, что он едва сдержался, чтобы одному такому сопляку не врезать по губам. «Ты и сам-то понимаешь, что ты брякнул?» – сурово спросил он парнишку. В глазах у того промелькнуло совершенно искреннее недоумение. «Все так говорят, а я-то чего?» Крыть было нечем. «Совсем уже оскотинились», – пробормотал он, отворачиваясь. Стараясь держаться подальше от людей, чтобы ухом матом не царапали, Стародубцев свернул в переулок и увидел вдалеке небольшую, новую, аккуратно построенную мечеть с минаретами, закинувшими в небо золотые свои полумесяцы. Остановившись, Степан Солдатеевич вспомнил недавнюю историю, связанную с этой мечетью. Историю ту он услышал в автобусе. Два молодых человека на заборе вот этой соборной мечети с помощью каких-то красящих баллончиков нарисовали фашистскую свастику и что-то там еще, что представляло собой кодовый лозунг белых нацистов и призывало к национальной и религиозной ненависти. Их судили и приговорили к наказанию в виде символического ограничения свободы на 1 год. Осужденные теперь 2 раза в месяц обязаны были являться для регистрации в какое-то особое место и в течение года не могли куда-либо уезжать. «Тоже мне наказали», – шагая дальше, думал Степан Солдатеевич. «Да я за эту свастику этим соплякам подрывал бы головы». Он вспомнил про татарина, однополчанина. Хороший был боец, Мансур, только долго молился перед атакой. Рукосуев, бывало, чуть ли не пинками выгонял из окопа. И вот однажды, когда Мансур не успел перед боем помолиться как следует, некогда было. Пуля тут же отыскала его во время атаки. Вот и не верь после этого в Господа Бога, в Христа или в этого, кто он у них, Аллах, Магомед. Запнувшись, Степан Солдатеевич замер, глядя под ноги, медленно повернулся. И вдруг его только теперь как-то неприятно царапнуло присутствие этой мечети в райцентре. Как будто золотые полумесяцы, горящие на минаретах, достали до самого сердца. И наверц-то, он что отгрохали? Он вздохнул, качая головой. А мы на своей земле и то не можем. Неожиданно для себя, оказавшись в каком-то грязном железобетонном тупике, Стародубцев с удивлением увидел небольшое добротное здание с надписью «Ломбард», а рядом игровые автоматы. Посмотрев по сторонам, он подумал, что, может быть, автоматы эти имеют выход на ту сторону. Потоптался на крылечке и вошел в тесное прокуренное помещение. Из дымного омута вынырнул веселый мордоворот. Добродушно спросил: «Че, отец, поиграть?» «Пострелять, сынок, из автоматов». Мордоворот хохотнул: «Шутник ты, батя! Че, обшибся дверью?» «Да уж какие тут шутки, сынок! Выход на ту сторону тут есть?» «Тут система Ниппель, только в одну сторону, отец». «Ниппель?» Стародубцев посмотрел на мордастого парня. «То-то надули тебя, как из насоса». Парень опять расхохотался. Хлопнув дверью, Степан Солдатеевич постоял в тупике, закурил. Тоскливо стало от чего-то, неуютно. От чего? От чувства несправедливости. От того, что многое в стране теперь пошло наперекосяк, на раскоряку. Сколько уже взапрело и взошло вот таких мордастых, проворных хлопчиков, любителей пожить на дармовщинку, пожуировать, как раньше в романах выражались, покутить, насладиться. Да только покутить не на свои, заработанные в поте лица. Девчушка лет 5-6 вдруг появилась перед ним, словно красная шапочка в темном лесу. Глаза, как осеннее светло-синее, синее небо, промытое дождиками. «Кнопка?» – потеплевшим голосом заговорил Солдатеевич, приседая на корточки. «Как мне отсюда пройти вон туда?» «А вот здесь я, дедушка, мосток», – подсказала Кнопка, розоватой ручонкой, отбиваясь от табачного дыма. Он усмехнулся, бросив папиросу. «Дедушка, Вот так-то. А я все думал в юноша. По деревянным шатким мосточкам, нависающим над разрытыми канавами, Солдатеич пробрался на улицу, выходящую к районной администрации. Шагая к большому зданию, Стародубцев старался не смотреть наверх, но все равно посматривал, подчиняясь не то любопытству, не то какой-то другой неодолимой силе. И всякий раз глаза его как будто обжигались об новое знамя. Триколор тяжело телепался на холодном осеннем ветру. Подойдя поближе, Стародубцев увидел ряды сверкающих автомобилей, все как на подбор иностранного производства. Высокое просторное крыльцо, куда он взошел, удивляло богатством лепнины, изящно прилепившейся на длинных перилах и над дверями, которых тут было штук 5. Степан Солдатеич не сразу даже и сообразил, за какую ручку нужно дергать. Это было новое здание администрации, старое, в котором еще находился райком, года 2 назад полностью выгорело вместе с документами органов исполнительной власти. Поговаривали о поджоге, хотели в обязательном порядке расследовать это дело, пахнущее керосином, но вскоре почему-то замяли. Новый трехэтажный корпус администрации был построен с размахом, с архитектурными какими-то выпендрежами снаружи и внутри, малопонятными Степану Солдатеичу, привыкшему видеть строение в строгом сталинском стиле.